Очнулся Денис в каком-то полутемном подвале. Он лежал на холодном каменном полу в центре начертанной мелом пентаграммы, в углах которой горели свечи. Юноша попытался пошевелиться и понял, что его руки и ноги надежно прикованы цепями к анкерным крюкам, вмурованным в бетонный пол. Над ним радостно приплясывали три счастливые и до боли знакомые личности в черных сутанах с капюшонами, надвинутыми на глаза. А вокруг пентаграммы стояла группа поддержки, роль которой играла пара десятков сатанистов с факелами в руках. «Темный мастер, мы посвящаем эту жертву тебе!» «Неужели темному мастеру?» — обрадовался Денис, улыбнувшись во весь рот. Его искренняя радость заставила отшатнуться сатанистов. «Чей-то он?» «Глядите, радуется и не боится!» «Мы не ошиблись в выборе жертвы?» Приплясывающие около Дениса фигуры прекратили свой туземный танец. «Молчать! Адепты темного мастера никогда не ошибаются!» — рявкнул один из них. «Эй, рогатенькие!» — окликнул их Денис. «Может, капюшончики скинете? Все-таки старые знакомые, чего стесняться-то?» Он их сразу узнал. Это были те самые посыльные от темного мастера, 3 года назад явившиеся в замок Синей Бороды за дневником его дедушки. На низкой траны с Жаном тогда лихо отправили их в мир иной, припечатав к полу массивной серебряной люстрой, и думали, что с ними покончено раз и навсегда. А вот поди ж ты, выжили, да еще и вынырнули на земле. «А почему не скинуть? Мы тебя столько лет искали. Сегодня наш день. Темный мастер за тобой давно охотится». Темные фигуры скинули с себя капюшоны, явив пораженной толпе жуткие морды демонов с горящими адским пламенем глазами. Факелы в руках сатанистов затряслись, и Денис понял, что такого они не ожидали. Похоже, эти идиоты не верили ни в рай, ни в ад, и забавлялись издевательством над людьми, устраивая человеческие жертвоприношения, уверенные, что на том свете, которого, по их мнению, вообще нет, расплата за содеянное не грозит. «Вам в церковь не пора грехи замаливать?» — поинтересовался юноша. «А-а-а, демоны!» Набитые ужасом сатанисты рванули к выходу со всех ног, распространяя вокруг себя довольно характерные ароматы. Почувствовалось, что кое-кто из них справил нечаянную нужду прямо в штаны. «Куда?» — дернулся было вслед за ними один из демонов, но его тормознули. «Да брось ты их! Эти придурки нам больше не нужны, а души их и без того отойдут темному мастеру. Такие грехи уже не замолишь. Давай лучше решать, кто отправит этого презренного в ад». «Доверьте эту честь мне», — облизнулся демон, стоявший справа от Дениса. «Нет, лучше мне», — воскликнул третий демон, извлекая из-за пояса черный кинжал. «Ну, а вы еще подеритесь», — фыркнул Денис. «Я вас столько времени искал, а вы тут цирк устраиваете». «У тебя есть предложение?» «Да. Предлагаю монетку кинуть, но так как вы кадры ненадежные, рекомендую эту честь доверить мне. Вы только мне хотя бы одну руку освободите». Демоны расхохотались. «А он наглец! Недаром темный мастер так за ним гоняется». «Давай одновременно, все втроем!» — предложил демон, стоящий от Дениса слева. «А вам делить награду темного мастера на троих не западло?» Закинул удочку юноша, начиная волноваться. «Ну, Валька, ну, гад!» — заметались в его голове панические мысли. «Что ни книга, то подлянка. Если меня здесь сейчас конкретно прибьют, из принципа с того света вернусь, я благодарю подлеца по полной программе». «Нет, нам не западло!» — ощерились демоны и разом накинулись на парня. 3 кинжала одновременно вонзились в грудь Дениса, и одно из лезвий пробило его сердце. Юноша стиснул зубы, чтобы не заорать от нестерпимой боли. Даже умирая, он не хотел давать лишнего повода для радости адептам проклятого. Перед глазами ликвидатора нулевого уровня все завращалось, и до его меркнущего сознания, находящегося на грани небытия, донеслись полные муки вопли демонов, которых охватило адское пламя. «Где? Где он? Он рассыпается! Темный мастер нас не пощадит!» «А все-таки я вас захватил с собой!» — еле слышно прошептал юноша. Его понесло по бесконечно длинному темному тоннелю, в конце которого с трудом угадывался свет.